Глава 18. Гамбит разыгран повторно. «Думаю», — сказал Морис Бохун, медленно потирая руками. «Мы почти готовы к любопытному эксперименту, который предложил сэр Генри». Он оторвал взгляд от своих рук и поднял глаза. «Смею заверить, он, разумеется, не приведет ни к чему, что помогло бы найти настоящего убийцу мисс Тейт. Хотя по просьбе сэра Генри я воздержался от того, чтобы сообщить вам кое-что прежде, нежели некий джентльмен будет в должном состоянии, чтобы защитить себя. И все же мы практически не сомневаемся, но...» Как Беннет пережил этот ужин, он и сам потом не мог вспомнить. Вопреки желанию и против его же воли, что-то влекло его в комнату короля до того, как он спустился вниз. Он не мог успокоиться. В голове витали картины того, как это все может выглядеть. Позже он жалел об этом, но такова цена. Инспектор Поттер стоял на страже у входа в галерею. В комнате было темно. Лишь бледный свет луны сочился в окна. Но дверь на потайную лестницу открыл сильный сквозняк, и внизу мелькали фонарики. Там ГМ тихо переговаривался с Мастерсом. Беннет подошел к этой двери. Прежде он не замечал, какая это высокая, крутая, опасная лестница. Какие там неровные каменные ступени между узких стен и запах, как в подвале. Фонарик Мастерса посветил ему в лицо так внезапно, что Беннет едва не потерял равновесие. Потом луч скользнул на лицо другого человека, который лежал на ступенях, и не моргнул от света. Ужин, на котором помимо Беннета присутствовали еще пятеро — ГМ, Моррис, Уиллард, Катарина и Луиза — Моррис превратил в отвратительную формальность. Позже Беннету хотелось это забыть. Все, кроме хозяина, были напряжены, словно без подсказки почувствовали, что смерть снова пришла в дом. Когда Беннет спустился в библиотеку, то увидел Луизу впервые после возвращения в Англию. Она сидела у огня и была в темно-синем платье с расчесанными на прямой пробор волосами мышиного цвета. Он помнил ее довольно смутно, но почему-то всегда представлял себе невысокой и коренастой, веснушчатой, лет 28. Теперь его удивило, какая она худенькая, а глаза с темными кругами под ними были удивительно красивые. Казалось, от нее осталась лишь тень, но эта тень была вовсе не уродливой. Ей было около 40. Беннет пробормотал какую-то дежурную любезность. Сказать было нечего, и он решил ничего не говорить, дабы не совершить ошибку. Она протянула руку, механически улыбаясь. Потом сжала платок и уставилась в огонь, словно позабыв обо всех присутствующих. Моррис блистал чопорной элегантностью, был весьма любезен и предложил им шерри вместо этих отвратительных коктейлей. Его жидкий смех разносился под потолком. Джервис Уиллард был тих и вежлив, но начал расхаживать по библиотеке, как по клетке, и было видно, что он не брит. Когда ввалился ГМ, моргая и что-то дружелюбно бормоча в знак приветствия, Беннету показалось, что все чуть напряглись. Наконец пришла Катарина. Она была в простом черном платье, без украшений, но плечи ее блестели на фоне темных стенных панелей. Для Беннета ее присутствие лишь усилило ужас, который витал над собравшимися. Катарина казалась настоящей, теплой и прекрасной, а остальные выглядели гоблинами под маской. Точнее, один из них был им несомненно. Эта тягостная неопределенность превращала сам ужин в фарс. «Я велел», — сказал Морис, кивая при свете свечей, — «поставить дополнительный стул». «Еще одно место?» — уточнила Катарина. «Разумеется, для мистера Райнгера», — мягко заметил Морис. «На случай, если он почувствует себя достаточно хорошо, чтобы спуститься». «Ты все правильно поняла, Кейт». Он кивнул Томпсону и улыбнулся, когда дворецкий чуть удивленно повернул голову. «Мистер Эмери сообщил мне, что он не сможет посидеть с нами сегодня». «Вы что-то сказали, сэр Генри?» — быстро добавил он. «Да? Ну, раз так, должно быть, о чем-то своем подумал. Крепкий малый этот Райнгер, просто на удивление». Заскрежетали стулья. «В самом деле», — согласился Морис, — «он будет бороться до конца. До конца веревки, надо полагать». Его охватило какое-то неприятное воодушевление. Где-то за столом ложка звякнула о тарелку. «Давай же, Кейт, ты должна поесть. Очень рекомендую этот суп. Если уж ты решила прийти к столу легко одетой, поешь, чтобы согреться. Наш молодой американский друг, кажется, страдает схожим отсутствием аппетита, из-за чего я беру на себя смелость сделать выводы. Да, но это едва ли лестно хозяину. Мальчик мой, не думаете же вы, что ужинаете с семейством Борджиа?» «С Борджиа, сэр», — сказал Беннет и почувствовал, что в виске у него пульсирует кровь. Хотя бы было понятно, чего ожидать. «Вот как! Но где же хваленая американская напористость и изобретательность в делах кулинарных и любовных?» — с насмешкой произнес Морис. «Вы что же, и правда могли бы испугаться яда? Или просто не сумели бы сообразить, как дать яд самому Борджиа?» «Нет, сэр, не сумел бы», — ответил Беннет. «Лишь касторовое масло». «Поешьте супа, дядя Морис», — сказала Катарина и вдруг истерически захохотала. Высокий звук разнесся по обширному помещению и словно сквозняк прошел поверх горящих свечей. Джервис Уиллард обвел стол тяжелым сардоническим взглядом. «Слушайте, Морис», — заметил он, — «я не хочу прерывать эти приятные размышления про суп и яд, но давайте все-таки будем благоразумными. Это не слишком приятно слушать». Он, казалось, смутился, словно сказал то, чего говорить не собирался. «Я не возражаю», — произнесла Луиза тихим, но твердым голосом. «Вы же знаете, я не пыталась отравиться. Я хотела просто уснуть. Странно, но сейчас мне почти все равно. Мне лишь хочется сесть на поезд и поехать в город, посмотреть, в порядке ли отец и не расстроен ли он». Ей еще не рассказали о том, что случилось с Джоном Бохуном. Это было ясно по ее тону. Беннет бросил быстрый взгляд на Морриса и подумал, что ему понятна, по крайней мере, половина мыслей, витающих в этих мертвенно-серых глазах. Моррис изучал столовые ножи, думая, которые бы применить, и в итоге выбрал второй. «Поезд до города», — произнес он. «Уверен, мы все можем лишь поаплодировать вашей заботливости, как это сделал бы и мой брат Джон, будь он здесь. Но, боюсь, полиция не позволит этого сделать. Возможно, никто еще не слышал, а? Нам всем придется сыграть свои роли. Воспроизвести покушение на бедную Марсию на лестнице в комнате короля Карла. Сэр Генри считает это полезным. Пока больше ничего не скажу. Я буду глубоко сожалеть, если испорчу кому-нибудь ужин». Все присутствовавшие за столом встрепенулись. Ими как будто двигало удивление больше, чем какое-либо иное чувство. Вошел Томпсон, и словно в ответ в столовой надолго воцарилась тишина. Звон тарелок казался неестественно громким. Беннет, не поднимая глаз, стал наблюдать за руками на фоне темного полированного дуба. Подвижными, неподвижными, перекладывающими приборы. Тонкие худые руки Морриса совершали движения, словно при умывании. Розоватые ногти Луизы тихонько скребли по дереву. Широкие пальцы Уилларда, указательный медленно постукивал по выложенным в ряд ложкам. Руки Катарины, белые, как кружевные салфетки, стиснутые, неподвижные. Потом Беннет взглянул на пустой стул Райнгера и вспомнил сцену у лестницы. «Что за бред?» — наконец произнес Уиллард. «Полагаю», — заметил Моррис, — «ни у кого нет возражений. Сами знаете, сэру Генри это показалось бы в высшей степени странным». «Думаю, это ужасно», — сказала Катарина. «Но если нам нужно это сделать, значит, сделаем. И все же не могу представить, чтобы вас так заинтересовала реконструкция покушения, дядя Моррис, если бы там не мог присутствовать мистер Райнгер». «У меня на то есть свои причины», — ответил Моррис и задумчиво кивнул. «Это чрезвычайно интересно, даже если на месте мистера Райнгера будет кто-то другой. Смею утверждать, что наш молодой друг из Америки будет намного более успешен в этой роли, чем мистер Райнгер. Давайте не будем больше говорить об этом». Ужин тянулся медленно. Беннет подумал, что это должно быть хороший ужин. Но сам запах еды вызвал тошноту, разговоры были и того хуже. Моррис ел неторопливо и что-то вещал по поводу каждого блюда. Часы пробили 8:30. Когда Катарина и Луиза попытались уйти, пока Томпсон расставлял графины, Моррис высоким голосом остановил их. По комнате разносился треск орехов, которые он колол. Камин понемногу гас, и в окно была видна высоко поднявшаяся луна. Треск. Тихий стук положенного на стол орехокола. Беннет вдруг отодвинул остывший кофе. «Полагаю», — сказал Моррис, — «мы все готовы приступить к этому любопытному эксперименту, предложенному сэром Генри. Смею заявить, что он, разумеется, никоим образом не поможет выявить подлинного убийцу мисс Тейт. Но эта реконструкция будет весьма интересна некоторым из нас. Особенно...» «Хрязь!» «Луизе, моей дорогой подруге. Ха-ха-ха-ха-ха! И потом, я всегда рад поведать о красотах Белого монастыря, как делал это и вчера. Сэр Генри, желаете, чтобы я провел всех по дому, как и тогда?» «Нет», — сказал Гэм. Все как будто едва не забыли о его присутствии. «Ничего столь основательного. Начнем отсюда и поднимемся в ту комнату. Я не возражаю, если вы будете рассказывать, если хотите. В темноте будет проще. Представьте, что она идет между вами и мной. Мы пойдем вперед, а остальные могут последовать в том же порядке, как и вчера». Моррис встал. «Именно так. Луиза с моим другом Джервисом, малютка Кейт с мистером Беннетом в роли нашего отсутствующего гостя. Я бы весьма рекомендовал, чтобы каждый действовал так же, как и вчера. Что до меня, то я так часто представлял себе в этом доме прогулки и беседы с мертвыми леди, что едва ли мне будет трудно вообразить, как последняя из них идет рука об руку со мной. Томпсон, задуйте все свечи, кроме одной. Когда по одной стали задувать свечи, казалось, это забивают гвозди в дверь, отделяющую их от прошлого, пусть даже это прошлое всего лишь минувшая ночь. Лунный свет пробивался в окна, касаясь фигур, придавая лицам молочный оттенок. Шаркали ноги. Желтый огонек свечи в поднятой руке Морриса колебался. Он коснулся портрета, потемневшего, потрескавшегося портрета молодой дамы в желтом платье, чей непроницаемый взгляд им сразу напомнил о другой женщине, прежде чем свечу снова опустили. «Сюда!» — сказал Моррис. Снова шаги зашуршали по камню. Крошечное пламя поплыло вперед. Беннет почувствовал, как дрожит рука Катарины. Когда они вышли в лабиринт коридоров, тонкий голос Морриса зазвучал ровно и приятно. «Касательно этой полнотелой прелестницы!» Он улыбнулся пустому пространству под пламенем свечи. «Интересно, что помимо интрижки с монархом, которую можно уподобить терпеливому провидению, которое ее хранило, жизнь этой дамы главным образом определяла любовь четверых мужчин. Один был известный актер, другой — драматург, третий — красавчик-капитан по имени Джон. И еще один, разумеется, был ее многотерпеливый муж. Я имею в виду Барбару Вильерс-Палмер, первую леди Каслмейн, впоследствии герцогиню Кливлендскую. Актера звали Чарльз Харт. Он был внучатый племянник Шекспира и великий трагик с Друри-Лейн. Говорили, что он может самого короля поучить хорошим манерам. Драматург Уильям Уичерли, остроумец, который сделал ее милость и комплимент, мол, она умеет угодить целому миру наиболее подобающим образом. Капитана звали Джон Черчилль, и позже он прославился за свою любовь к деньгам, как герцог Мальборо. Супруг же был ничтожный Роджер Палмер, персона ничем не примечательная. Разумеется, были и другие. Был чумазый канатоходец из самых низов по имени Джейкоб Холл. Иногда он устраивал представления с Панчем и Джуди на ярмарке святого Варфоломея. Позже был старый седовласый пройдоха по имени Красавчик Филдинг. Он хотел жениться на ней и в итоге все же женился. Кстати, у этого Филдинга была взрослая дочь. И вот мне подумалось, что если течение капризного времени так сильно менялось... Впереди Беннет смутно различил силуэты Луизы и Уилларда. Луиза была напряжена, и он догадался, что она смотрит вперед, будто пытаясь что-то разглядеть во мраке. Она дрожала, словно от холода, и Уиллард нежно коснулся ее руки. Беннет мог поклясться, что на лестнице скрипнула половица еще до того, как Моррис и Гаэм прошли вперед. Беннет огляделся. Они с Катариной сильно отстали от прочих. В темноте он отчетливо увидел ее глаза, когда она подняла голову. «Вот здесь», — сказала она. «Да, а я Райнгер». Руки его коснулись, ее плечи напряглись. Это было полное безумие, но сумасшедшая судьба все решила с неизбежностью, с которой направила всех в комнату короля Карла. Это длилось то ли секунду, то ли пару минут. Горячая пустота, ее дрожащее тело. Потом он почувствовал, как шевельнулись ее губы, и услышал откуда-то сверху тяжелые удары собственного сердца и ее шепот. «Идите с Уиллардом и Луизой». Она вырвалась, прежде чем он успел сказать: «Когда войдете туда, не смотрите вниз». И он подумал, что, кажется, все же озвучил свои мысли вслух. Но он не мог быть уверен ни в чем в этой вибрирующей темноте. Разве что в голове у него была полная каша, и на миг он забыл, где сейчас настоящий Райнгер. Любовь и смерть, и губы Катарины. Пламя свечи двигалось вперед и вверх по лестнице, касаясь высоких портретов в позолоченных рамах. И из темноты вдруг явилось еще одно изображение этой проклятой женщины. Барбара Вильерс или Марсия Тейт. Портрет улыбался. Он опустил глаза и с удивлением обнаружил, что сейчас рядом с ним идет Луиза. Она не смотрела на него. Руки ее были стиснуты вместе, а где-то впереди звучал высокий голос Морриса. «По этой галерее вы увидите стулья, являющиеся собственностью короля с королевским гербом, корона, поддерживаемая вставшими на задние лапы львами, и монограмма CR вырезана на спинках стульев». Беннет пробормотал, обращаясь к Луизе, что-то невразумительное, и с удивлением заметил ее яростный сосредоточенный взгляд. Свет коснулся двери комнаты короля Карла. «А здесь?» — сказал Моррис и запнулся. «Это дверь. Она заперта». «Ах да, именно так», — сказал Гэм. «Но ничего. У меня есть ключ. Подождите, сейчас открою». Щелкнул замок. «Вот началось», — подумал Беннет с таким ощущением, будто он прыгнул в пропасть с завязанными глазами. «Пройдемте на лестницу», — загремел голос ГМ. «Точно так, как вы это сделали вчера вечером. Без колебаний, просто идите и все». Свеча двинулась внутрь комнаты. В полумраке они увидели, что дверь на лестницу открыта, и почувствовали сквозняк. Беннету показалось, что там больше народу, чем он ожидал, и он услышал чье-то тяжелое дыхание. Сначала на площадку вышел Моррис, прикрывая свечу ладонью. Катарина последовала за ним. Беннет, не зная, где должен был быть Райнгер и что ему делать, направился за ней, смутно надеясь не дать ей увидеть то, что внизу. Возможно, свет свечи туда не достигнет. Уиллард вошел следующим, и ГМ пришлось подхватить Луизу под локоть и направить вперед. Быстро оглянувшись, Беннет ничего не увидел в темноте у подножья лестницы. Ему в голову пришла совершенно безумная фантазия, как его толкают в переполненный вагон метро, где нет света, и поезд с ревом несется по такому же темному тоннелю. И эту фантазию лишь укрепила большая грозная фигура ГМ в дверях. «А теперь», — сказал ГМ, — «я на минутку закрою дверь. Я пройду с вами, будто я стоял там, где стояла она, а потом кто-нибудь задует свечу. И тогда я посвечу на вас, а вы будете двигаться, как двигались тогда. Потом посвечу вниз, и вы сможете в точности представить, как она могла выглядеть, если бы ее кто-то толкнул. А если вы вдруг что-нибудь увидите внизу...» Он открыл дверь пошире. Сквозняк подул на свечу, огонек дрогнул и погас. Они услышали, как дверь закрылась, и оказались заперты в темноте. Незримая высота была хуже той, что можно увидеть. Темнота словно побуждала их броситься вниз. Беннет подумал: «Стоит только кому-нибудь толкнуть». Он почувствовал, как все вздрогнули. У них перехватило дыхание, и сам он стоял словно на краю бездны. Далеко внизу что-то зашевелилось. Я так больше не могу. Быстро и тихо сказал кто-то рядом с Беннетом. Выпустите меня. Сначала голос Луизы Карью, дрогнув, перешел в истерический вскрик, потом в громкий стон, будто под анестетиком. «Вы меня не заставите!» — сказала она. «Вы не заставите меня спрыгнуть! Знаю, вы от меня именно этого хотите, но я не стану, не стану! Слышите, выпустите меня! Включите свет! Мне не жаль! Я бы снова толкнула ее, Бога ради! Включите свет и выпустите меня! Выпустите меня, пока я не...» Что-то быстро промелькнуло. Беннет почувствовал, как нога соскальзывает в никуда, а рука хватается за пустоту. Желудок словно подскочил, и он понял, что падает. Но даже в тот миг он знал, что нельзя ни за кого хвататься, а то шею сломают уже двое. Каблук уперся в шершавый камень. Нога изогнулась, и он повалился назад, врезался в стену. Но все же он не упал и попытался подняться. Мышцы плеч и ног дрожали, словно натянутые струны. Все попятились назад в комнату короля. «Свет!» — услышал он крик Гэм. «Вы там, у двери! Эмери, включите свет!» Вспыхнул свет. Еще не твердо стоя на ногах, Беннет выпрямился и поднялся на несколько ступенек вверх. Гэм сделал отчаянный знак Эмери, который стоял у выключателя с несколько более ошарашенным лицом, чем можно было ожидать после признания Луизы Карью. В мозгу у Беннета мелькали указания, выданные Гэм Эмери. «Что бы вы ни увидели и не услышали, молчите, пока не...» «Что? Что это за проклятая игра и что там можно было увидеть?» Беннет смотрел во все глаза на Луизу, которая стояла посреди комнаты, окруженная остальными. Моррис улыбался. Уиллард водил рукой по лицу в полной растерянности. «Не смотрите на меня», — тихо сказала Луиза. Она тяжело дышала. Волосы ее были в беспорядке. Она чуть опустила голову и быстро обвела всех взглядом. «Разве вы не знаете ничего, кроме этих дешевых трюков?» «Как это дешево?» «Да, я ее толкнула. И что? Я бы еще раз это сделала». Моррис поднял бронзовый подсвечник, словно произносил тост. «Спасибо, милая моя девочка», — мягко сказал он. «Это все, что нужно было узнать нам с сэром Генри. Ты попыталась совершить убийство, но мы знаем, что ты не убивала мисс Тейт. Ее убил Райнгер. Мы просто хотели получить более полную картину, и больше ничего нам с сэром Генри не нужно». «Разве?» — спросил Гэм. Он лишь чуть-чуть возвысил голос, но эхо разнеслось по комнате. «Вы, кажется, говорили мне именно об этом», — сказал Моррис. «Что ж, можно вас поздравить. Она признала, что совершила покушение на Марсию, так? Теперь вы будете намекать, что она не ходила в павильон и, соответственно, не могла вернуться до окончания снегопада». «Верно», — сказал Гэм. «Она этого не делала. Я провел эксперимент, но вы, кажется, даже сейчас не поняли, в чем он состоял. Все получилось, но вы не понимаете. Я хочу, чтобы все сели». «Ага, именно. Сядьте уже. Заприте дверь. Когда мы все устроимся поудобнее, я расскажу вам, что произошло на самом деле. Думаю, мисс Карью сделала именно то, в чем она призналась. Но она не ходила в павильон, пусть и собиралась. Я не говорю, что она убила Марсию Тейт, и не говорю, что она ее не убивала. С Скажу лишь, что она потеряла сознание в галерее от передозировки веронала и не спускалась по лестнице. Воцарилось молчание, которое, наконец, нарушил Уиллард. «Слушайте, вы вообще в своем уме? Вы утверждаете, что она не ходила в павильон, и все же говорите, что Луиза может быть виновна. Боже, что вы несете? Если она туда не ходила, то очевидно, что она невиновна». «Ох, не знаю. Я сказал то, что хотел сказать. Видите ли, голубцы, Марсию Тейт убили в этой комнате».